Хозяин оказался ненавязчивым и, на первый взгляд, ненапористым человеком. Как только он покинул дом, служанка мгновенно ожила, радостно улыбнувшись. «Прошу, снимайте одежду, располагайтесь», — по-русски говорила безупречно. «Здесь все для вас». Мамонт потянул было фуфайку с плеч и ощутил тяжесть пистолета в кармане. «Повесишь на вешалку, может тут же пропасть? Ты лучше спрятать». «То ее рекомендовал нам горячий источник», — сказал он. «Мы бы воспользовались случаем». «Да, пожалуйста», — воскликнула Айога. «Я возьму чистую одежду и отведу вас на воды». Она бросилась к шкафу, вынула аккуратные пачки белья, выбрала нужное. «А какие воды в вашем источнике?» — деловито спросил Мамонт, наблюдая за служанкой. «Радоновые?» — охотно пояснила она. «Но очень слабые и безопасные. Температура до 70 градусов. Вас не смутит, если я дам простые полотняные рубашки?» «Прекрасно!» — будто бы обрадовался он и, нащупав руку Инги, сжал ладонь. Она повела глазами независимый и бесстрастный взгляд. Должно быть, когда-то на берегу речки нефтяники пробурили скважину, а вместо черного золота ударил фонтан горячей воды. В полу посреди бани торчала толстая обсадная труба, из которой изливался мощный полуметровый столб воды, распадаясь в сверкающий гриб. Вокруг было устроено деревянное сооружение, напоминающее восьмиугольный бассейн. Стекающая вода с его бортов падала на решетчатый пол и убегала в речку. В самой бане было светло, горела лампочка в толстом плафоне, а густой пар возникал вверху, где-то над крышей, и уносился в небо, как инверсионный след от самолета. Мамонт рассчитывал, что служанка оставит их, и можно будет надежно спрятать пистолет. Однако покорная и предупредительная восточная женщина, почти не поднимающая глаз выше бороды мамонта, оказалось без всяких предрассудков, и к тому же всевидящей. Стоило ему чем-то заинтересоваться, как она тут же принималась давать объяснение. Похоже, она больше служила Тойо, чем прислуживала гостям. Айога сбросила с себя одежду, в бане было жарко и влажно, и стала придвигать чисто отскобленные лавки под изливающийся из бассейна поток. «Прошу вас, раздевайтесь, вам помочь?» Мамонт снял с Инги верхнюю одежду, стащил свитер, она только блистала глазами, но едва прикоснулся к брюкам, ударила по рукам. «Я сама, не трогай меня, отойди!» «С удовольствием», — буркнул Мамонт и ушел в другой угол. Инга лежала на лавке, пыталась снять тесные брюки, но пальцы с полопавшимися пузырями не слушались, а распухшие ноги уже не проходили в штанины. Айога все это видела, но бросилась на помощь не сразу. Пока она разрезала ножом джинсы и осторожно высвобождала из них строптивую спутницу, Мамонт разделся и между делом подыскал место для пистолета под нижним венцом, куда убегала вода. Всегда можно достать с улицы. Когда служанка понесла Ингу под поток воды, Мамонт спрятал оружие и с удовольствием лег на лавку. Казалось, на спину полился расплавленный свинец. Огнем загорелись обмороженные ступни и особенно пальцы на ногах. Он стиснул зубы, положил голову так, чтобы не заливало лицо, и через несколько минут ощутил неодолимую дремоту. Палящий каскад придавливал к скамейке, жжение от ног бежало по всему телу и доставало мозга, а он засыпал и вздрагивал, на какое-то время утрачивая реальность. А Айога хлопотала возле Инги, бережно намыливала, терла ее мочалкой, обмывая под потоком, и что-то говорила при этом, будто увещевала. И Инга отвечала ей, но о чем шла беседа, из-за шума воды было не разобрать. Эти охотники на крупного зверя стелили слишком мягко. В момент короткого минутного сна он неожиданно вспомнил, а точнее, как бы услышал стратега. «Запад не опасен, Мамонт. Опасен непредсказуемый Восток. Россия не защищена с Востока, ибо там восходит солнце». сон слетел мгновенно. Мамонт сел, ощутив, как быстро и до отказа заводится внутренняя пружина. Запад был и есть на Урале. В виде совместной фирмы «Валькирия», руководимой шведами. Теперь пришел и Восток. Это не просто банда, типа взбунтовавшегося генерала Тарасова, действующего хоть и профессионально, однако слишком грубо в старании добиться скорого результата. Восток пришел сюда основательно и, вероятно, давно сумел внедриться и обустроиться, благо, что довольно легко маскироваться под местных жителей. Наверняка несколько лет эти охотники жили здесь, не касаясь Урала, врастали в среду, занимались промыслом крупного зверя. Это они сейчас предстали перед ним в образе спецназа, подчеркивая тем самым, что ничего уже не опасаются, ибо полные хозяева в здешнем районе. Настал их час».